Но в штольнях-то узко. Они цепочкой растянулись один за другим. Вдруг приказчик видит, впереди кто-то маячит. Так себе, легонько идет, блендочкой помахивает. На повороте видно стало, что женщина. Приказчик заорал: «Стой!» А она будто и не слыхала. Приказчик за ней бегом, а его верные слуги не шибко торопятся. Дрожь на них нашла. Потому видят, неладно дело, сама это. А назад податься тоже не смеют. Северьян до смерти забьет. Приказчик все вперед бежит, а догнать не может. Лается, конечно, всяко торопится, а она и не оглянется. Народу в той штольне ни души. Вдруг женщина повернулась, и сразу светло стало. Видит приказчик. Перед ним девица красоты неописанной, а брови у ней сошлись, и глаза как уголья. «Ну, — говорит, — давай разочтемся, убойца. Я тебя упреждала, перестань. А ты что, похвалялся меня плеткой с пяти раз забить? Теперь что скажешь?» Северьяне в горячах кричит: «Хуже сделаю! Эй, Ванька, Ефимка, хватай девку, волоки отсюда стерву!» Это он своим-то слугам. Думает, тут они близко, а сам чует, ноги у него опять к земле прилипли. Уж не своим голосом закричал: «Эй, сюда!» А девица ему и говорит: «Ты глотку-то не надрывай, твоим слугам тут ходу нет, их и в живых сейчас многих не будет». И легонько этак рукой помахала. Как обвал сзади послышался и воздухом рвануло. Оглянулся приказчик, а за ним стена. Ровно никакой штольни и не было. «Теперь что скажешь?» — спрашивает опять хозяйка. А приказчик, он шибко ожесточенный был, да и попом обнадеженный, выхватил свой пистолет. «Вот что скажу!» — и хлоп из одного ствола в хозяйку-то. Та пульку рукой поймала, колено приказчику бросила и тихонько молвила: «До этого места нет его, как приказ отдала». И сейчас же приказчик по самое коленя зеленью оброс. Ну, тут он, понятно, завыл: «Матушка-голубушка, прости, сделай милость, внукам-правнукам накажу, от места откажусь, отпусти душу на покаянье». А сам ревет, слезами уливается. Хозяйка даже плюнула: «Эх ты, — говорит, — погонь, пустая порода, и умереть не умеешь. Смотреть на тебя глазам противно». Повела рукой, и приказчик по самую маковку зеленью зарос. Как глыба большая на его месте стала. Хозяйка подошла, чуть задела рукой, глыба и свалилась. А хозяйка как растаяла. А в горе переполох. Ну как же, штольня обвалилась, а туда приказчик со всей своей свитой ушел. Не шутка дело, народ согнали, откапывать стали. Наверху суматоха тоже поднялась. Барину в Сысерть нарочного послали. Горное начальство из города на другой день прикатило. Дня через два отрыли приказчиковых-то слуг. И вот диво. Которые хуже-то всех были, те все мертвые, а кои хоть маленько стыд имели, те только изувечены. Всех нашли, только приказчика нету. Потом уж докопались до какого-то неведомого забоя, глядят, а на середине глыба малахиту отворочена лежит. Стали оглядывать ее и видят, с одного-то конца она шлифована. Что думают за чудо? Кому тут малахит шлифовать? Стали хорошенько разглядывать, да и увидели посредине шлифованного места две подошвы сапожные. Навехоньки подошвы-то. Все гвоздики на них видно, в три ряда. Довели об этом до барина, а тот уже старик тогда был, в шахту давно не спускался, а поглядеть охота. Велел вытаскивать глыбу как есть. Сколько тут битвы было! Подняли все-таки. Старый барин, как увидел подошвы, так в слезы ударился. «Вот какой у меня верный слуга был!» Потом и говорит: «Надо это тело из камня вызволить и с честью похоронить». Послали сейчас же на мрамор за самым хорошим камнерезом. А там тогда Костоусов на славе был.